все. Он чуть-чуть шевельнул запястьем, давая намек на то, что хочет освободить руку. Старик не отреагировал, наоборот, стиснул его ладонь, вовсе уж клешнясто и вперившись немигающим взглядом филина, повысив голос чуть ли не до крика, совершенно четко выговорил: «Васька, ищи броневик! У меня не получилось! Ищи броневик, зараза, тварь! Такое бывает раз в жизни! Нельзя отдать случайным на сторону! Я не успел! Васька, ищи броневик! Броне...» «Какой броневик?» — плюнув на брезгливость и почти касаясь ухом жабьего безгубого рта, настойчиво спросил Смолин. «Ищи броне...» Что-то клокотнуло над самым ухом, и Смолин, инстинктивно отшатнувшись, вырвал ладонь из склизких пальцев. Что-то мерзко пронзительно залилось электронным писком над его головой. Он теперь только рассмотрел, что на полочке стоит белый ящичек, мигает лампочками, и окошко светится зеленым зигзагом, писк все сильнее. Он и сам не понял, как так получилось, что его, ухватив за локоть, приподняли с табуретки, а там и вмиг вытеснили в коридор зеленоватые халаты в количестве трех и кинулись к постели, над которой все так же пищало непонятное устройство. Вот только в их суете Смолин не отметил ни живости, ни настоящей заботы. Крепыш с широким усталым лицом, в таком же зеленоватом халате на голое тело, заглянул в палату, дернул крутым сильным плечом и, вернувшись в коридор, окинул Смолина достаточно равнодушным взглядом. «Сын?» «Племянник», — сказал Смолин. На лице врача отобразилось явное облегчение. «Ну да, так ему проще. Вряд ли стоит предполагать, что племянничек возраста Смолина примется заламывать руки и оглашать обшарпанный коридор рыданиями, узнав, что дядюшке 80 с лишним лет настал трындец. Впрочем, и родные кровиночки в таком-то возрасте вряд ли будут биться в рыданиях. Мы же реалисты. Такова селяви, особенно в данном конкретном случае. То-то, кстати, и не видать безутешных чадушек. Может, не знают?» «Что там?» — спросил Смолин, приличия ради. «Ну что там?» Врач говорил негромко, устало. В голосе чуялась лишь чуточка чисто профессионального сочувствия. Но понятно, если будет каждому соболезновать всерьез, крышей подвинется. Третий инфаркт и все сопутствующие осложнения. В первую очередь годы. В другом возрасте зашла бы речь о шунтировании и еще паре-тройке достаточно сложных процедур. 84, понимаете ли? Наркоз противопоказан категорически. Дядюшка ваш сейчас не перенесет и простейшей операции вроде вскрытия чирья на пальце. Так что...» «Все?» — спросил Смолин. Врач вильнул взглядом. «Ну что тут скажешь?» «Вячеслав Палыч», — донесся женский голос из палаты. Врач вошел туда, остановился на пороге и, почти сразу же, оглянувшись на Смолина, пожал плечами так досадливо, привычно, непреклонно, что все стало ясно и без вопросов. Смолин и не пытался заглянуть в палату, где все присутствующие уже не суетились, а стояли неподвижно, повернулся и направился к лестнице. Ага, сподобились наконец. Вся родня, не особенно и торопясь, поднималась ему навстречу. Осанистый Викентий Никифорович с супругою, но без чадушек, Бергер с женой Галиной Никифоровной и дочкой Дашенькой. Смолин и не подумал свернуть, а какое им дело? Что, он не имеет законного права по этим коридорам ходить? К тому же никто из них, за исключением Дашеньки, знать его не знал. И они разминулись совершенно безучастно, как в море корабли. Вот только Дашенька, вовсе не выглядевшая убитой горем, мимоходом кинула на него очень уж цепкий, очень уж острый взгляд. Или показалось? Усевшись за руль, Смолин протянул было руки к плечу, но тут его пробило насквозь новым непонятным ощущением. Там смешались холод и тоска, растерянность и страх. В пот бросило от мимолетного приступа жути. Вот так оно и бывает, значит. Хлоп и нету. И ничего с собой туда не прихватишь, ничегошеньки, был и нету. А тебе тоже не 20 и не 50 даже. Он даже коротко простонал, взвыл сквозь зубы. Таким острым, жгучим, неприятным был приступ тоски. Но очень быстро справился с собой. Посидел, закрыв глаза, резко выдыхая сквозь зубы. В конце концов, ему отстучало всего-то 54. Он был крепок, без хронических хворей, а то, что все же досаждало, не представляло серьезной угрозы, он справился с собой. Это все нервы, нервишки. Рукавом рубашки отер со лба неприятно холодивший пот и прежде чем включить зажигание, тихонько пробормотал, глядя на себя в зеркало заднего вида: «А при чем тут броневик?» «Какой еще нахрен броневик?» Сознание вновь работало четко, с размеренностью только что заведенного движка.